Глава 9. Пропаганда в социальной сфере. Консультант по связям с общественностью необходим и работникам сферы социального обеспечения. Оно по своей природе способно существовать только за счет добровольной поддержки от богатых влиятельных лиц, а значит, неизбежно обращается к пропаганде. Более того, именно руководители соответствующих служб начали первыми сознательно использовать пропаганду в современном ее понимании. Главный противник всякого, кто пытается изменить человеческие привычки, — это инерция. Инерция тормозит развитие цивилизации. Наше отношение к социальным процессам, к экономике, к национальной и международной политике опирается на устаревшие установки, закрепленные в силу традиций. Комсток передает мантию проповедника в покорно подставленные руки Самнера. Пенроуз сбрасывает ее на плечи Батлеру, Карнеги, Швабу. И так без конца. Сноска. Энтони Комсток, 1844-1915, и Джон Самнер, 1876-1971, секретари Нью-Йоркского общества по борьбе с пороком, посвятившие себя отстаиванию христианской морали, выступали против непристойной литературы, абортов, противозачаточных средств, мастурбации, азартных игр, проституции, продажи безрецептурных лекарств. Бойс Пенроуз, 1860-1921, американский политик-республиканец из Филадельфии, поддерживал политику в интересах бизнеса и выступал против трудовой реформы и прав женщин. Эндрю Карнеги, 1835-1919, американский предприниматель, крупный сталепромышленник, мультимиллионер. Чарльз Майкл Шваб, 1862-1939, также промышленный магнат. Начинал карьеру в качестве инженера на заводе Карнеги, впоследствии выкупил у того компанию, фактически разорив. Традиционному принятию общепринятых идей противится активное общественное сознание, которое направлено против инерции. В прежние времена общественное мнение формировали вожди племени, короли и религиозные лидеры. Сегодня подобная привилегия есть у каждого. Одно из проявлений демократии заключается как раз в том, что любой человек имеет право вести агитацию в своем окружении и становиться лидером внутри собственной системы убеждений. Новые идеи и новые явления неизбежно пробиваются в нашу картину мира. Система социального обеспечения, организованные кампании против туберкулеза и рака, исследования, нацеленные на устранение социальных проблем и несоответствий, иными словами, любые альтруистические мероприятия, перечислить которые мне не хватит места в этой книге, будут работать лишь в том случае, если укоренятся в общественном сознании и массовой психологии. О продвижении социальных услуг написано немало, а лежащие в ее основе принципы столь очевидны, что достаточно привести один пример, способный проиллюстрировать технику пропаганды социальных услуг. В свое время соответствующие службы решили объявить борьбу с линчеванием, расовой сегрегацией и дискриминацией темнокожих за линией Мейсона-Диксона. Сноска. Линия Мейсона-Диксона. Граница, проведенная в 1763-1767 годах английскими землемерами и астрономами Чарльзом Мейсоном и Джеремайей Диксоном для разрешения территориального спора между Пенсильванией и Мэрилендом. До гражданской войны линия Мейсона-Диксона служила символической границей между свободными от рабства штатами Севера и рабовладельческими штатами Юга. Самые активные шаги предприняла Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения. Чтобы привлечь внимание общественности, она решила рассказать о своих мероприятиях на очередном съезде. Встал вопрос, где его проводить – на севере, юге, западе или Востоке. Поскольку о конференции должна была узнать вся страна, организаторам посоветовали устроить съезд на юге. По мнению пропагандиста, обсуждение южного вопроса на территории бывших рабовладельческих штатов имело бы больший вес, нежели позиция, высказанная из любого другого региона, особенно если она будет противоречить традиционному мнению южан. Местом проведения выбрали Атланту. Далее необходимо было пригласить людей, которые стали бы олицетворением идей, важных для всей страны. Организаторы обратились за помощью к лидерам самых разных категорий населения. Они разослали письма и телеграммы руководителям религиозных, политических, социальных, образовательных объединений, где попросили высказать свою позицию по обсуждаемым вопросам. Далее, чтобы подчеркнуть значимость и масштабы конференции, помимо национальных лидеров, необходимо было заручиться поддержкой влиятельных персон Юга, в частности Атланты. В городе нашлось одно объединение, к которому решено было обратиться за помощью – группа священников, выступавшая за укрепление межрасовых отношений. Они охотно согласились сотрудничать с организаторами конференции. Мероприятие прошло по графику в соответствии с намеченным планом. С одной и той же трибуны выступали люди с разным цветом кожи, озвучивая схожие позиции. Не обошлось и без ярких событий. Так национальный лидер из Массачусетса неожиданно поддержал баптистского проповедника с юга. Существуя в те годы радио, эти речи услышала бы вся страна и, безусловно, прониклась бы ими. Однако устроителям конференции пришлось довольствоваться прессой. Мероприятие изначально спланировали таким образом, чтобы привлечь внимание к нему всей страны и добиться поддержки даже южных штатов. В газетах Юга появилось немало статей, выражающих мнение местных жителей, что лишний раз подтверждало, пресса проявила интерес к мероприятию только потому, что в нем участвуют здешние влиятельные персоны. Также конференция дала весомое оружие в руки самой ассоциации, теперь она могла обращаться к более широкому кругу людей. Рассылая отчеты, открытые письма и прочие пропагандистские материалы, ей удалось добиться еще большей огласки. Что касается конкретных результатов, то после конференции многие редакторы Юга осознали, что рассматриваемый вопрос не только животрепещущий, но и весьма дискуссионный, о чем немедленно сообщили читателям. Прочие итоги не поддаются количественной оценке. Конференция явно повлияла на укрепление расового самосознания и солидарности среди темнокожего населения. Возможно, последующее снижение числа линчеваний тоже среди ее заслуг. Сегодня многие церкви размещают платную рекламу и активно ведут пропаганду. Они создают церковные рекламные комитеты, которые размещают объявления в газетах и на рекламных щитах, выпускают разного рода брошюры. Многие конфессии издают собственные газеты. О выпуске печатной продукции регулярно отчитывается Совет по печати и информации Методистской церкви. Если смотреть шире, вся деятельность социальных организаций может считаться пропагандой. Компания за сохранение зубов прививает людям привычку чистить их дважды в день. Компания за благоустройство парков пытается убедить граждан, что взимаемые налоги идут на благое дело, покупку садового инвентаря и уход за территорией. Компания по борьбе с туберкулезом внушает мысль, что болезнь излечима и при первых симптомах незамедлительно надо обратиться к врачу. Компания за снижение уровня младенческой смертности внедряет новые привычки в области детского кормления, купания и ухода за новорожденными. По сути, социальное обеспечение неразрывно связано с пропагандой. Даже если те или иные социальные меры находятся в ведении правительства, а не волонтеров и благотворительных организаций, все равно они нуждаются в разумной пропаганде. Профессор Гарри Элмер Барнс в книге «Эволюция современной пенологии в Пенсильвании» утверждает, что развитию системы уголовного наказания препятствуют разного рода политические решения. Сноска. Пенология. Междисциплинарная наука, об уголовном наказании, которое на теоретической и эмпирической основах разрабатывает эффективные формы и виды воздействия на преступников. Законодательные органы нужно убеждать в эффективности тех или иных мер воздействия на преступников, а для этого сперва необходимо сформировать соответствующее общественное мнение. До той поры, утверждает господин Варне, прогресс в пенологии будет иметь спорадический, локализованный и малозаметный характер. Таким образом, решение проблемы тюрем можно свести к решению проблемы широкого научного освещения вопроса. Следовательно, социальный прогресс представляет собой процесс обучения и просвещения широких масс по текущим и будущим социальным вопросам.